Глава 54. Полина. Месяц спустя. «Доброе утро, подруга!» Улыбаясь, видя загоревшийся от входящего сообщения экран телефона. «Последний месяц этой фразой начинается каждое мое утро. Потягиваюсь в кровати, невольно улыбаясь. «Доброе утро, друг!» Набираю в ответ. «Это что-то вроде кодового шифра. Тайное знание». Только для нас двоих. Чем занимаешься? Делаю фотку в постели, ничего особенного, только лицо. Критически оцениваю. Нет, не то. Приподнимаюсь на подушке, убираю волосы с шеи и... спускаю лямку с сорочки с плеча. Выходит небрежно, будто не специально, но ткань падает весьма провокационно. Да, это то, что надо. Хихикаю, отсылая Дане. Несколько секунд нет ответа, а потом... «Твою мать, Поля!» «Что?» «Ничего». «А ты что делаешь?» «Плаваю». Следом приходит фотка. На этот раз закусывать губы от сладкого ноющего низа живота приходится мне. Загорелый торс, покрытый блестящими капельками воды, идеальные кубики пресса. Крупный план. Аккуратная полоска волос уходит под плавки, в которых топорщится внушительный бугор. «Из-за тебя мне придется уйти из бассейна». «Правда?» Ладонь сама опускается на грудь, пробегаясь пальчиками по острым камешкам сосков, что упираются в полупрозрачную ткань сорочки. «Они такие чувствительные!» «Ах!» «Да!» «И куда же ты пойдешь?» Чувствую, как мое дыхание учащается. Последнее время наши с Даней переписки далеки от дружеских. Мы ходим по тонкому краю. Пятки уже свешиваются в бездну. Впервые мы шлем друг другу нюцы. До этого держались, но теперь сила воли разом покинула меня. В этом месяце было много выступлений. Просто некогда было думать о чем-то другом. Но вчера состоялось последнее. Дальше отпуск. Я возвращаюсь в Париж. А Даня еще 4 месяца будет числиться чужим мужем. Закусываю губы. Да чтоб его. Иду к себе в номер, буду дрочить на фотку своей подруги. Грубое признание отдается спазмом внизу живота. Свожу бедра плотнее, остро чувствуя, как набухает клитор. А он словно нарочно продолжает слать мне пошлости. Буду представлять, как ласкаю ее соски, как раздвигаю ее длинные ноги и насаживаю скользкую киску на свой изнывающий болт. Двигаюсь в ней, вбиваюсь по самые яйца. А эта недотрога подруга сладко стонет, позволяя мне трахать ее так, как мне того хочется. Ох, твою же! Мой палец уже давно и активно трудится между ног. Это не так сладко, как когда меня трогает Даня, но я закрываю глаза и представляю его. Представляю все, что он только что описывал мне. Тело быстро покрывается испариной, горошина сладко пульсирует, по телу разлетается сладострастный ток удовольствия. Пальцы на ногах подгибаются, и я мощно кончаю, стискивая губы, чтобы не стонать слишком громко. У нас с коллегой по ансамблю один туалет на 2 номера. Опустошенно опускаюсь на подушке. «Я забрызгал твою фотку!» Слабо улыбаясь, чувствуя, как тело превращается в теплый воск. «Извращенец!» «Я? То есть хочешь сказать, ты сейчас себя не трогала?» «Нет, конечно, за кого ты меня держишь?» «Врешь ты, Поля, даже за 100 километров я чую, когда у тебя оргазм!» ну да, мечтай!» «Ты слишком громкая подруга!» Нервно сглатываю, оглядываясь по сторонам. По коже проходит странный озноб. «Он же блефует, правда? Не мог же он меня слышать?» «Я...» Начинаю было писать сообщение, но тут же стираю. Сердце начинает биться чаще. Слышу, как в туалете включается вода. Женевьев, должно быть, проснулась. Поспешно натягиваю на себя простынь, замечая, что дверь туалета слегка приоткрыта. Встаю с кровати, чтобы прикрыть, как вдруг она распахивается и... Сперва появляется огромный букет алых роз, а потом из туалета моей соседки выходит Даня. Таращу на него глаза, чувствуя, как щеки печет от стыда. Не понимаю, как он попал сюда. Он что, был тут? Он все слышал? Вот же нахал!